Глава 34. Сейлан. Морозные побеги устремились за пределы круга, дабы отыскать главного противника и покрыть его льдом. Я полностью сосредоточился на бесцветной магии, чтобы найти источник, но в пространстве было слишком много дыр, которые жадно поглощали потоки сил. Нужно действовать осторожнее, поэтому я втянул ростки обратно. Марионетки колдуна не обращали внимания на раны. Даже смерть не останавливала их, а вот мои защитники отступали под натиском. Лилась кровь, рыдала сталь, пещеру наполняли крики и стоны. И еще немного, и все будут мертвы. Пришлось идти на риск, чтобы не допустить этого. Я ударил снежной волной. Воины упали, скованные снежной магией. «Теперь мы один на один!» — захохотал злодей. «Все честно, дракон!» Я внимательно осмотрел пещеру. «Где же колдун? Он играл со мной в прятки. Не признак ли сильного страха? Злодей будто тянул время. Значит, мне не стоит медлить и лучше действовать решительно, чтобы он не добился своего». Вскинув руки, направил морозные побеги на третий ярус, чтобы уничтожить стеклянные колбы. «Их столько же, сколько крылатых сестер у Снежи. Вот откуда колдун черпал энергию? Дракончики питали его силой». Будто ощутив угрозу, на небольшой выступ справа от колб вышел колдун. Высокий, лысый, в белой одежде и с черной душой. Теперь я узнал его. Вспомнил, при каких обстоятельствах видел раньше. Тогда у злодея еще были волосы, длинные, черные, а сам мужчина выглядел гораздо моложе. Я же был совсем маленьким, но память нарисовала события того дня. Отец взял меня на показательную казнь, чтобы успокоить свой народ страшной смертью злодея. Колдун держался высокомерно и даже рассмеялся, когда глашатый прочитал обвинение. Король велел казнить злодея, и на площади взвелось черное пламя. Магический огонь вмиг поглотил приговоренного к смерти мужчину. Но он продолжал смеяться, будто ничего не чувствовал. Это впечатлило меня. Я подумал, что он способен вытерпеть любую боль, какой бы сильной она ни была. Наверное, он много и упорно работал над собой, чтобы обрести могущество. Да, был злодеем, но для меня стал примером того, что даже обычный человек способен превзойти многих драконов лишь благодаря упорному труду. После этого я начал больше заниматься. Изучал магию, развивал силу, не желая занимать трон лишь по праву крови и громкому имени. Стал сильнейшим из драконов. И все благодаря человеку, который теперь стоял передо мной. Он выжил, но не за счет обретенного трудом могущества, как я считал. Обхитрил всех, украв чужую силу. Но теперь этот трюк не пройдет. К колдуну устремились невидимые глазу потоки. Но он отмахнулся, и морозные струи врезались в стену, наполовину раскрошив ее. Пришлось выпустить новые, заплетая их в замысловатый жгут, однако злодей отразил и его. На лице колдуна появилась высокомерная ухмылка. Да, именно такая же была, когда он пылал в черном пламени. Миг, и ко мне устремились потоки колючей силы, выжигая магию вокруг, создавая новые дыры. А злодей уничтожал все живое, чтобы в конечном итоге убить меня. Вот только не успел. На втором ярусе пещеры показался Адриан. Он быстро сориентировался и выпустил мощный поток боевой магии в колдуна, обрывая черные нити, которые разрывали пространство. Подоспевший Энриар остановился за спиной брата с ужасом, глядя на стеклянные ловушки. «Закрой куполом!» — крикнул я, и принц мгновенно подчинился, отрезая злодею доступ к украденной силе. «Голубцы!» — голос снова эхом разнесся по цепи пещер. Все вокруг затряслось. С потолка посыпались мелкие камни. Нриар приложил ладони к стене, магии останавливая камнепад. Я выпустил новые потоки и все же добрался до ног колдуна. Сковал их и начал окутывать мужчину морозной магией, как паутиной, пробираясь все выше и выше. Жалящими щупальцами вонзил их вплоть злодея. Он всего лишь человек. Нет, он вор. Лицо Вольдерта исказило гримаса злости, он выпустил прозрачную волну. Я устоял, но Адриан покачнулся, Анриара и вовсе едва не сбила с ног. Вот только кто-то поддержал принца. За его спиной послышалась странная возня, мне удалось различить девичьи голоса, как если бы сыновья явились сюда в компании сестер Актар. И верно, я ведь оставил принцев охранять потенциальных невест, а последним наказ не покидать поляну. Если Снежа осталась там одна, без охраны, или... Колдун воспользовался тем, что защитный купол исчез, и снова потянул магию из колб. Начали подниматься воины, устрашающе наставляя на меня оружие. Они атаковали магией, собираясь убить своего короля. Адриан бросился мне на помощь. Вольдарт поспешно отступил, собираясь исчезнуть в тени, но уперся в каменную стену, которой до этого не было. Нориар постарался. Я мысленно похвалил принца и кивнул другому, чтобы утихомирил марионеток злодея, а сам кинулся за колдуном. Вольдарт развернулся и выставил руки, с которых в мою сторону полилась запретная магия. Миг, и меня окутало черным пламенем. Вдруг послышался звон разбиваемого стекла. Лицо мужчины дрогнуло, звук повторился. Раздался писк, под которым закружили лепестки, и во все стороны полетели маленькие огненные шары. И в их свете стали видны дракончики, которые лазили по каменным стенам, словно летучие мыши. А потом я заметил Снежу, и сердце дрогнуло. Девушка, пошатываясь, упрямо колотила большим камнем по колбе, пока та не треснула, и крылатая пленница не выбралась из западни. Пространство разрезал крик колдуна. «Нет!» Вольдарт выпустил в девушку поток, уничтожающий пространство магии. Казалось, если он попадет, то Снежа попросту исчезнет. Зверь взревел внутри меня. Мгновенно вырвался на свободу и, ломая стены, взлетел, чтобы принять удар на себя. Боль пронзила все тело. От пасти до кончики хвоста, но силы магии колдуна не хватило, чтобы убить дракона. Это стало роковой ошибкой злодея. Махнув хвостом, я сбил его с ног и, разинув пасть, сжал в зубах. Почувствовал разливающееся на языке горькое тепло с противным привкусом темной магии. Раздался хруст ломаемых костей и крик боли. Из моей груди вырвался грозный рык предупреждения. «Мое нельзя трогать! Даже смотреть в сторону Снежи не разрешено!» Я выплюнул невкусного человека и, подняв голову, посмотрел на третий ярус, где стояла она. Увидел самую красивую улыбку на всем белом свете. В груди сразу же разлилось приятное тепло, а потом... За спиной девушки мелькнула тень. Я увидел Грая, глаза которого неестественно блестели злобой, а улыбка была очень похожа на высокомерный оскал Вольдарта. Советник занес руку для удара, и я почти успел закрыть Снежу защитным куполом. Но... «Нет!»